Глава 30. Гармония сотворила разнополость живых существ, дабы они сохраняли и продолжали житие свое. Сей вопрос в житии человеков стал камнем преткновения, ибо помыслы о нем остаются в крайне примитивном состоянии. Но так как человечество в поре юности, то оно с легкостью воспринимает наставления иных цивилизаций, находящихся на более высоком уровне развития. Это проявляется посредством самих людей, кои в большинстве своем даже и не ведают, откуда у них возникают те или иные понятия. Первоначальные взаимоотношения между мужчиной и женщиной на уровне инстинкта были основой развития всех цивилизаций. Но внеземной мир не обладает духовной силой, тогда как каждый человек на земле-матушке обладает духовной тканью. Посему развитие внеземных миров пошло только по пути расцвета разума, ибо разум присущ только плоти. Душа движется по иному закону. Духовную ткань, ежели она дана, нельзя упростить, дабы не повлечь погибель. Ее должно привести в гармонию и развивать. Но вот инстинктивную основу упростить возможно, дабы высвободить поболее сил развитию разума. Но знайте, сие упрощение приемлемо только лишь в условиях неимения духовной силы. Ежели духовные возможности велики, как есть у человека, то инстинкты ни в коем случае не должны быть усечены, а лишь организованы в границах истины, кои у каждого из вас индивидуальны. Истинное развитие человека возможно исключительно на основе гармонии духовных и природных начал. Одна из составляющих, природное начало, есть постижение высот любви природной, возникающей между мужчиной и женщиной. Природная любовь зиждется на основах определенного раскрытия души, индивидуального эстетического восприятия и гармонии плотских удовлетворений. Отсутствие какой-либо из трех основ не позволит истинно расцвесть природной любви. Истинный путь совершенства души человеческой пролегает по трем вершинам – вера, надежда, любовь, что, соответственно, являют собой любовь духовная, любовь родственная, любовь природная. Не постигнув какой-либо одной из трех вершин, душа человеческая не обретет совершенства. Но каждая из трех вершин должна быть постигнута полностью. Нельзя ограничиваться только лишь соприкосновением с ними. Одна из истин гармонии супружеских воссоединений состоит в том, чтобы один из членов семьи нес крестную ношу, которая заключается в его стремлении поднять остальных членов семьи до своего духовного уровня. Ноша будет такова, которую возможно вынести, только лишь основательно потрудившись. Все есть испытание одному и помощь другому. Ни к чему давать ношу, которую можно нести, имея определенную степень лени. Желающий уйти от препятствия должен знать, что формирование души происходит только лишь через формирование иных душ. Человек живет во имя братьев и сестер своих, а не во имя себя. Так предначертал вам Отец ваш. И если рядом с вами находится тот, кто нуждается именно в вашей помощи, то уйти от него может только лишь несчастный человек, пренебрегающий зовом Отца Небесного и взирающий на личное благоденствие. Многие скажут, что не хватает более сил оказывать помощь. Их не понимают. Сущность разума человека маловерного заключается в том, что он начинает рассуждать о сущности жития только лишь тогда, когда ударяется челом о серьезную преграду, где тут же начинает ссылаться на сложившиеся якобы безвыходные ситуации, кои для него создали. Истинно, говорю вам, во Вселенной ничто не бывает случайным. Случайность придумывает только малый разум. Каждого из вас ожидают только те преграды, кои необходимо преодолеть именно вам и никому более. Сии преграды, яко ступени, преодолевая кои, восходишь к вершинам совершенства. Сила дьявола – искусная сила, но находится в своей низшей закольцованности. Воздействуя на человека и приводя его к погибели, дьявол тем самым ведет к гибели и себя, ибо ежели погибнут люди, то прекратится его питание, и он будет обречен. Но он не может проводить бытие свое иначе, и чем долее человек будет излучать порочную энергию, тем больше станет сила сатаны. Дьявол не должен развиваться бесконечно, ибо ежели вирус зла проникнет во внеземное пространство, то Вселенная погибнет. Дьявол всегда наносит удары по самому слабому месту и там, где человек менее всего ожидает. Посему с истинным преодолением каждого удара происходит укрепление постоянно появляющихся слабых сторон души, что, естественно, помогает человеку развиваться. Долгие века люди составляли пары по двум основам – по велению души и по велению рассудка. Чада Божии должны развиваться парами, ибо одна из ступеней, ведущих к совершенству, заключается в формуле, когда мужское и женское станет единым. Гармония мужского и женского начал позволяет полностью раскрыться бутоном цветов той и другой души. Гармония проявляется благодаря обоюдному раскрытию сих бутонов и вливанию в них определенной благодати Бога и природы. Благодаря сей гармонии возможно рождение новой энергетической звезды, которая будет оберегать души ваши в непогоду. Ежели эмоциональный всплеск происходит только лишь с одной стороны, излучая жизненную силу, а человек считает, что познал гармонию, то он заблудший. Гармония возникает при истинном воссоединении, когда в полной мере проявляются все воссоединенные начала, не мешая, а лишь усиливая друг друга. Один человек может достичь той гармонии, которая возникает на основе воссоединения его личных начал. Ежели человек входит в воссоединение с другим человеком, то он сам становится одним из двух воссоединяемых начал, и гармония будет та истина, когда полностью расцветут оба начала. Вы не только должны достичь гармонии мужского и женского начала, но и удерживать ее в течение всей своей жизни. Но под гармонией сей не должно подразумевать временное восхищение, возникающее при многочисленных разнообразных воссоединениях с противоположным началом. Ежели человек выбирает пару свою благодаря разумному осознанию, то он значительно затрудняет свое восхождение, ибо начинает сталкиваться с преградами, кои преодолеть будет невозможно. Преграды, встречающиеся в течение всего времени жития, в обилии своем преодолеть можно только с помощью духовной крепости, но ни в коем случае не с помощью рассудка. Если стремишься обходить духовное, выискивая удобства, то сила души пребудет в крайнем ослабленном состоянии, что сделает тебя неспособным преодолевать преграды. Неспособность преодолеть серьезные преграды может возникнуть и в той семье, которая возникла на основе веления души. Сие возможно будет в том случае, если также не будет происходить духовного развития. Подойдя к критической точке, несчастные не могут узреть иного пути, кроме как покинуть друг друга, не считаясь с тем, приносят они вред другому или же нет. В критическую минуту, не находя выхода, каждый, стремящийся покинуть другого, верит, что сам он невиновен, оправдывая себя бессилием продолжать согревать свою пару. Сии несчастные не пытаются разуметь, как же случилось так, что преграда оказалась непосильной. Чада Божие, услышьте глас истины. после рождения вашей плоти и после того, как плоть обретает душу, в зависимости от создавшихся изначальных условий, пред вами выкладывается эфирный путь вашего жития. Он выкладывается по точкам наиболее вероятных проявлений в ту или иную ответственную минуту, что, естественно, очень затрудняет возможность уйти от предначертанного пути. Но ежели сотворишь в ответственную минуту так, как тебе не присуще, то сего мгновения будущее немного изменится. У каждого из вас на линии будущего жития видны всевозможные волны преград различной высоты. И помни, если в недалеком будущем мерцает волна, которая легко может накрыть тебя, то в течение всего пути к ней будут встречаться ступени, восходя на которые, к моменту встречи с сей роковой волной, ты уже будешь на одном уровне с ней, и она не захлестнет тебя. Но ежели ты невнимателен и в поисках удобства упорно обходишь встречающиеся ступеньки, то в определенное мгновение роковая волна накроет и сломает тебя. И помни также, что ежели человек являет собой реку, то разумно ли другому, плывущему всей реке, требовать поворота ее по желанию своему? Поворот невозможен, а растущее стремление сотворить его приведет только к нарушению гармонии между плывущим и рекой. Река продолжит свое неизменное течение, а плывущий либо покинет ее, либо утонет. Так постигните истину и суть бытия своего. Мир вам. Аминь.